Осло. История города Осло, как и многое в Норвегии, связана с викингами. В 1043 году рыцарь Геральт Хардроде решил оставить взятый в бою прекрасный город Стамбул ради норвежского трона. Дорога вела его через славянские земли и стольный город Киев. Была ли то любовь с первого взгляда или только желание заручиться поддержкой крепкого союзника, но в Киеве потомок викинга обвенчался с Елизаветой, дочерью Ярослава Мудрого. В 1047 году Геральт Хардроде стал королем Норвегии, а еще через год основал на юге страны, в устье реки Лу, военное укрепление для поддержания своей власти. Его назвали Осло, то есть устье Лу. Город находится вблизи наиболее развитых районов и главных городов Швеции и Дании, которые связывают Норвегию с этими странами и другими государствами Западной Европы. В некоторые периоды истории в Норвегии господствовали Дания и Швеция, и, конечно, на норвежской столице не могло не отразиться влияние этих стран и их столичных городов. Особенно длительным и сильным было влияние Копенгагена. Это видно и из сравнения их географического положения. Оба города стоят у порога открытого, незамерзающего моря, и потому в Осло, как и в Копенгагене, первостепенное значение имеет портовая деятельность. Кроме того, благоприятное расположение Осло вблизи рек, текущих из глубины сплавных районов страны, способствовало развитию в городе лесной промышленности. Но частые пожары не давали городу окрепнуть. Сильный пожар в 1614 году уничтожил Осло почти дотла, и рядом со сгоревшим был построен новый город, названный Христианией в честь датского короля Христиана IV. Во время Северной войны Христиания была оккупирована и разорена шведскими войсками, и для восстановления города потребовалось очень много времени. Вплоть до разрыва норвежцев с Данией и объявления Христиании в 1814 году столицей, город рос очень медленно. По Кильскому мирному договору Норвегия была отнята у Дании в наказание за ее союз с Наполеоном. Коалиция монархов Европы, разбив Наполеона, несмотря на протесты норвежского народа, требовавшего независимости, отдала Норвегию Швеции в виде компенсации за потерю последней Финляндии. Если посмотреть на Осло с холмов Холменкаллена, с высоты знаменитого трамплина, город с его россыпью вечерних огней кажется очень большим. Он обнимает фьорды, до самого горизонта по островам убегает в открытое море. Но спустишься вниз, и окажется, что норвежская столица не такая огромная, какой кажется сверху. Очень тихие улицы западной части Осло, нарядные виллы словно спят в окружении елей и сосен, только белки резвятся в их ветвях. Осло, как и другие города Норвегии, тесно связан с окружающей его природой. Тротуары улиц или набережных обрываются прямо в море. Иногда улица оканчивается обрывистой горой или входит в лес или поле. Как и во многих средневековых городах Европы, в Осло есть ратуша, огромное здание, облицованное красным кирпичом, очень интересное и своеобразное по своей архитектуре. Две широкие башни ратуши видны из всех частей города. Вместе с полукруглой площадью и улицей напротив ее главного входа ратуша создает единый ансамбль. Над главным входом ратуши, как символ равноправия женщин, установлена фигура норвежской девушки. Центральный зал ратуши просто огромен. Высота его 21 метр. В нем очень много стенной живописи, сочетание сюжетов, которые самые различные. эпизоды из истории рабочего движения и рядом изображение процветающего торгового дома. Налет гестапо на квартиру рабочей семьи и картины из жизни святого Хольварда. Со стороны набережной перед ратушей установлены 6 бронзовых фигур, олицетворяющих профессии рабочих, строивших это здание. В 1968 году на одном из многочисленных фьордов Осло был открыт художественный музей, построенный на деньги Сони Хенни, героини предвоенного фильма «Серенада солнечной долины» и ее мужа Уэнстеда, крупного бизнесмена. Здание музея, возведенное из стекла, бетона и алюминия, сверху похоже на ладонь с 5 лепестками неведомого цветка вместо пальцев. Коллекцию картин известных мастеров XX века Соня Хенни и Уэнстед завещали родному Осло. Первое место в Норвегии по числу посетителей занимает музей норвежской славы, который был открыт на полуострове Бюгдай. В разных его павильонах бережно хранятся корабли великих норвежских мореплавателей, корабли викингов с гордо поднятым кверху острым и изогнутым носом. Черный дуб блестит, как каменный уголь. Нос одного корабля заканчивается тонким завитком, другого увенчивается головой дракона с раскрытой пастью. В стеклянных витринах дремлют здесь на вечном приколе могучие ладьи викингов, легендарный Фрам, корабль Нансена и Амундсена, бревенчатый плот Контики. Контики стоит в особом музее и установлен так, что из нижнего этажа музея видно днище плота, покрытое водорослями и ракушками и свисающая водолазная корзина. Под ним, как живые, плавают стаи макрелей и более мелких рыб, а во всю длину плота разместилась акула. Интересна история парка Фрогнер. Прежде всего необычен вход в него, ворота с 4-угольными фонарями и решеткой с тонким сквозным рисунком, как в витражах. Такие фонари и решетки с фигурами мужчин и женщин окаймляют и площадки со ступенями, ведущими на центральный холм парка. В 1914 году на этом месте проводилась большая выставка, и скульптору Вигелану заказали для нее фонтан. Мастер предложил вместо фонтана украсить парк грандиозной скульптурной композицией. Городское управление Осло поддержало эту идею, и скульптор воплощению ее посвятил всю свою жизнь. Он стал и архитектором, и скульптором, и резчиком по дереву, а также камнетесом и кузнецом. В этой скульптурной композиции варьируется одна тема — человеческая жизнь от рождения до смерти. 300 различных фигур, олицетворяющих детство, юность, счастливую или несчастную любовь, материнство, дружбу, веселье, борьбу, раздумье, грусть, болезни, увядание, смерть и возникновение новой жизни воплощены в граните, бронзе, чугуне и железе. Любая реалистическая скульптура одновременно является и символическим обобщением. А вот, например, обелиск стремления человечества к лучшему будущему. Гибнущие мужчины поддерживают женщин, женщины детей, а весь обелиск венчается детскими фигурками, стоящими во весь рост и тянущимися к солнцу. 15 лет своей жизни скульптор отдал одному этому обелиску, высота которого 17 метров, а вес 270 тонн. Можно представить, какой труд был вложен в создание всей композиции.